«Искренно благодарю», — с трудом проговорил Серану, остановился в нерешительности, потом бросился по темным улицам к тому кварталу, где незадолго перед тем видел Энрику с ребенком, с его ребенком на руках. Запыхавшись, добежал он до того переулка и спросил у слуг подозрительного трактира, не видали ли они Энрике, девушки с ребенком. Но никто не мог ничего сказать нетерпеливо искавшему Серану, богатый мундир которого был виден из-под расстегнувшегося плаща. Он бросился далее, обыскивая все закоулки улицы Толедо, но все было напрасно. На рассвете он вернулся, едва дыша, весь покрытый пылью и грязью, в дом лавочника Рамоло, где его ждал встревоженный Доминго, который сообщил ему, что к нему приходили доны Олоцага и Прим уведомить дона Серану о предстоявшем на другой день выступлении, так как утверждали, будто аванпосты и шпионы генерала-карлистов Кабрера были замечены вблизи столицы. «Осмотрел ли ты и зарядил ли наши пистолеты?» «Все в исправности», — отвечал старый Доминго. Глава 9. Трактир «Рысь». Когда Энрика лежала без чувств в Бедойском лесу, мимо нее проходил цыганский табор, таща за собою на навьюченных лошадях весь свой скарб. Полуногие загорелые ребятишки бездомных скитальцев нашли ее и, таинственно кивая головой, подозвали цыганку. «Цирра! Поди посмотри, что мы нашли!» — воскликнули они. Старая цирра, повязанная пестрым платком с желтым поблеклым лицом, последовала за ними в кусты и скоро своими зоркими черными глазами увидела Энрику и ее маленькую спящую дочь. Она нагнулась, прислушалась к их дыханию, потом сорвала росшую вблизи траву с едким запахом, потерла между руками и поднесла к лицу Энрике, которая лежала как мертвая. Энрика проснулась, отвела разметавшиеся волосы. Ей показалось, что она видела долгий тяжелый сон. Она взяла на руки ребенка, безмятежно спавшего около нее, и со счастливой улыбкой прижала его к своей груди. Взглянув на окровавленные руки, она вспомнила ужасные события минувшей ночи и с ужасом осмотрелась, боясь преследований Жозе. — Чего ты боишься, дитя мое? — спросила хриплым голосом старая цыганка. — Меня преследуют, меня и моего ребенка. Так пойдем со мною к мужчинам. Если ты отправишься в путь с нами, то они возьмут тебя под свою защиту. — А куда вы отправляетесь? — спросил Энрик. — В Мадрид. Мы там отдохнем день. Иди с нами, а если у тебя, как и у нас, нет родины, останься с нами вместе со своим ребенком. — До Мадрида я дойду вместе с вами, а там поищу помощи, — сказала Энрика и попросила старую цирру, замечательно сильную для своих лет, помочь ей встать. — Какая ты, должно быть, несчастная! Как оборвана на тебе одежда! — жалела ее старая цыганка, пока она брала ребенка на руки. — Бедная женщина! Ты такая еще молоденькая! Они пошли за длинным пестрым шествием, проложившим себе дорогу через лес. Цыганский князь, шедший впереди, хорошо знал дорогу. На нем лежала обязанность вести всех остальных и управлять ими. Скоро мужчины и женщины с любопытством столпились вокруг Энрики и ее ребенка, желая узнать, чего она пришла искать в их среде. Но старая цирра проворно объяснила им на их странном, совершенно чуждом языке, которого не знает и не понимает никто, кроме этого бездомного изгнанного народа, что девушка, так же, как и они, лишена родины, и что ее преследуют. Тогда черноволосые с огненными глазами цыгане кивнули ей дружески головой, и Энрика со своим ребенком окончательно вступила в их общество. Высокий престарелый князь, подошел к ней и в знак приветствия поцеловал ее в лоб. Возле него стоял его сын, стройный красивый цыган, и его черные блестящие глаза ласково смотрели на Энрику. — Отцо также приветствует тебя, белая женщина, — сказал он приветливо.